Детям очень интересно обо всем на свете знать и ответы на вопросы непременно получать. Задавать вопросы эти детвора не устает, и поэтому зовется любознательный народ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. Спасибо большое, папа. Очень интересно было нам слушать твой рассказ. А сейчас, друзья мои, отдыхать.